Вдруг откуда-то со стороны увядшей клумбы раздался жалобный тонкий визг. «Кто там?» — крикнула я, невольно останавливаясь. «Кто?» — раздался плач. Вроде ребенок, хотя нет, не слишком похоже. Ноги сами понесли меня вперед. Через секунду глаза натолкнулись на проволочную ловушку, которую сегодня утром на моих глазах мастерил Иван. Садовник установил ее под большим дубом, намереваясь поймать того, кто нагло хозяйничает у нас во дворе. Надо сказать, что он преуспел. В желтом свете фонаря было отлично видно, что внутри клетки сидит довольно тучное существо темно-серого цвета с черной мордой. Больше всего оно походило на гигантскую мышь, если только в природе встречаются такие огромные экземпляры грызунов. Очевидно, несчастное животное было напугано до последнего предела, потому что оно рыдало в голос. Увидав, как в ловушке приближается человек, бедняга завопила столь отчаянно, что у меня сильно заколотилось сердце. Даже если эта крыса и погрызла у нас кусты, зачем ее так мучить? Нет, надо что-то делать. Нельзя оставлять бедолагу в таком состоянии до утра. Она просто умрет. Я не слишком боюсь крыс. У нас дома жили несколько штук, правда, не диких, а ручных. И это, скорее всего, может здорово укусить. Ладно, сейчас подойду поближе и подумаю, как ее выпустить. Может, открыть дверку длинной палкой? Пока я так и эдак обдумывала проблему, подошла вплотную к проволочному домику и увидела, что внутри, рыдая от ужаса и отчаяния, сидит не крыса, не особо тучная мышь, не белка, не бурундук и не лиса, а хуч. «Хучик!» — закричала я, кидаясь к плененной собачонке. «Господи, бедный хучик! Как же ты сюда попал?» По складчатой морде мопса текли крупные слезы. Толстенькое тельце тряслось, как под током. Вот ведь ужас какой! Сейчас около 11, вернее, четверть 12, а собак последний раз, как правило, выпускают в Салт около 9. Честно говоря, за псами никто не следит, просто кто-нибудь из домашних распахивает входную дверь и кричит: «Эй, гулять!» Сокая когтями, стая несется на улицу. Конечно, если бы мы жили в городе, то обязательно надевали бы на собак поводки, а на банде и снапы еще и намордники. Люди часто боятся питов и ротвейлеров, что, в общем-то, совершенно понятно. Но нашим повезло. В отличие от животных, обитающих в квартирах, они носятся по огромной территории часами. Это зимой и осенью, а летом никто их вообще не ограничивает. Дверь всегда раскрыта. Кстати, назад четвероногие всегда приходят сами, и Ирка страшно злится, если они не садятся у входа, поджидая, пока им вытрут лапы. Вот и сегодня, побегав, вернулись в столовую, а Хучик застрял в ловушке. Но зачем он туда полез? Приглядевшись повнимательней, я заметила на коричневых складках обиженной мордочки мелкие желтые крошки. Все сразу стало на свои места. Сыр. Иван положил внутрь клетки хороший кусок эдама. А Хучик просто обожает любые продукты, сделанные из молока. Йогурты, кефир, ряженку, брынзу. Сыр же вне конкуренции. Значит, наш обжора унюхал знакомый запах, потом увидел кусочек сыра, втиснулся в ловушку и попался. Я попыталась открыть дверцу, но не тут-то было, она не хотела отворяться. Хитрый Иван сконструировал клетку таким образом, что толстенькое тельце Хуча не давало дверце открыться. Может, вы видели когда-нибудь сельскохозяйственную машину, уж не знаю, как она называется, которая захватывает пучки соломы, а через пару секунд выплевывает их в виде тугих тюков, перетянутых со всех сторон проволокой. Получаются такие аккуратные пачки. Вот Хучик больше всего и напоминал такой брикет. Мопс сидел, сжавшись в комок. Решетки давили на его тело, а сквозь дырки высовывались куски шкурки. И издали казалось, что Хуч превратился в шахматную доску, только все квадратики серые. Наверное, проволока довольно сильно жала, потому что Хучик не мог даже шевельнуться.